Послышался звук шагов. Кто-то спускался по ней. Наконец удалявшаяся фигура приняла контуры Дайера. Он был одет в синий плащ, а в руках он держал зажженный фонарь. Подойдя к кабинету Видаля, он постучал, затем, открыв дверь, остановился в проеме. — Я ведь просил меня не беспокоить! — раздался лающий голос Видаля. — Извините, сэр, но миссис Видаль... «Что там еще с ней стряслось?» «Она должна быть очень расстроена. Проходя мимо ее двери, я услышал стон и плач и решил сообщить вам об этом». «Очень мило с вашей стороны, Дайяр!» Голос его звучал насмешливо. «Только напрасно вы с Берди без конца беспокоитесь о ней». «Вам, наверное, лучше навестить ее», — сказал Дайяр, вновь появляясь в коридоре. «А ну вас всех к черту!» — взорвался Видаль. В комнате что-то повалилось, и он выскочил своей пружинищей походкой в коридор, сильно хлопнув дверью. «Я сыт по горло истериками, миссис Видаль!» Оттолкнув Дайера, стоявшего на дороге, он быстро поднялся по лестнице. Дайер последовал за ним. Я вышел из темноты и подошел к основанию лестницы, в то время как Дайер стоял наверху. Сквозь шум урагана был слышен злой голос Видаля, но слов различить было нельзя. Затем послышался дикий, душераздирающий крик, и Дайер рванулся вперед. Перепрыгивая через несколько ступенек, я взбежал наверх. С дикими глазами, распущенными волосами, с вытянутыми вперед руками из комнаты выбежала Вал. «Вернись! Ты слышишь меня, Валерия?» Помедлив несколько мгновений и взглянув последний раз в комнату, она метнула с куской двери, ведущей на чердак. В дверях ее спальни появился Видаль. «Валерия, вернись!» Вдруг мощный шквал ветра пронесся по коридору и по лестнице, чуть не сбив Видаля с ног. Оттолкнув Дайера, я бросился бежать по лестнице, по которой только что поднялась Вал. «Чертова лунатичка! Истеричка!» — ревел Видаль, приближаясь. «Она выскочила на крышу!» Он с трудом взбирался по лестнице, цепляясь за металлические перила, преодолевая сильное сопротивление встречного потока ветра, рвавшегося в открытую чердачную дверь. Он старался догнать Валерию. Дождь хлестал в открытый проем, заливая лестницу и коридор. «Все, она погибла!» — орал Видаль. «На этой крыше нельзя удержаться в такую бурю!» Он пытался вырваться на крышу, но ветер и дождь мешали ему. Схватившись за края дверной рамы, он впился глазами в темноту. Дождь хлестал по его телу, а ветер отбрасывал назад. Сверкнувший и погасший зигзаг молний прорезал небо, раскат грома был оглушителен. Я пытался добраться до Видаля, но порыв ветра сбил меня с ног, и теперь я ползком приближался к нему. Видаль же держался на ногах за счет своей огромной физической силы. Но вдруг рядом мелькнула фигура Дайера. Он карабкался к нам на четвереньках с наполовину раскрытым ртом, с широко раскрытыми глазами. Вот он уже миновал меня, но продолжал двигаться дальше. Наконец, ухватившись одной рукой за перила, он приподнялся и, приблизившись к Видалю, сильно толкнул его вперед. Сильный толчок в спину вывел Видаля из равновесия. Он поскользнулся и полетел на скользкую и мокрую от дождя крышу. Сильным порывом ветра его отбросило к краю крыши. Против урагана он был беззащитен. Он еще раз мелькнул передо мной маленькой точкой, захваченной круговоротом, развернувшейся стихии, и исчез из виду. Меня охватил ужас. Фонарь, который я держал трясущимися руками, выскользнул из моих рук и с грохотом покатился вниз по лестнице. Все погрузилось во мрак, лишь слышалось свистящее дыхание Дайера и скрежет его зубов, в то время как он рывком захлопнул дверь на крышу и задвинул ее тяжелым засовом. Вал и Видаль остались там, во власти стихии, на скользкой крыше. Да и Ер сошел с ума. Заперев дверь, он тем самым обрек их на верную смерть. Вдруг луч фонаря Дайера ослепил меня. Он стоял спиной к двери, раскачиваясь из стороны в сторону. Лицо его было белым, как мел. «Дайер, она на крыше!» — закричал я ему. «Прочь от двери! Может быть, она еще жива!» «Клей?» Звук ее голоса превратил меня в статую, приковал к месту. «Да, это был ее голос!» Подняв взгляд на звук голоса, я увидел вал, стоявший в дверях маленькой комнатки справа от меня. — Все в порядке, Клей? — злобная усмешка скривила ее губы. — Другого выхода не было. Ты не смог решиться на это. Мы сделали это сами. В ужасе я переводил взгляд с нее на Дайера, который, вытирая рукавом потное лицо, стоял спиной к ней. «Наконец я свободна, Клей!» — продолжала она дрожащим голосом. «С ним все кончено!» Я не совсем улавливал смысл ее слов, так как чувствовал себя отвратительно и едва держался на ногах. «Ты и Дайер? Вы это задумали вместе за моей спиной?» «Ты...» «Отказался помочь мне, Клей, а верное сводил меня». Дикая злоба и ревность объяли меня. Я повернулся к Дайеру. «Кто же вы ей в таком случае? В каких вы отношениях, если решились на такую вещь, Дайер? Вы же убили его!» «Заткнитесь, Берди!» Голос его дрожал. «С ним кончено!» Вдруг сквозь рев бушующего урагана донеслись слабые удары кулаков в дверь. Дайер отпрыгнул от двери, как будто она раскалилась до красна, на лице его застыла маска ужаса. Они обменялись взглядами с вал, которая как-то вся съежилась, лицо сморщилось. — Берди! — раздался из-за двери голос Видаля. — Он жив! Я бросился вперед, но Дайер преградил мне путь к двери. «Вы же сами хотели его смерти, а? Пусть остается там. Его сметет ветром, и долго он не продержится. Вы же хотели освободить вал, разве не так? Куда вы теперь рветесь?» Я заколебался. «Откройте дверь, Берди!» Голос Видаля прозвучал слабее. «Но он зовет меня», — ответил я глухо. «Оставьте это, Берди!» — голос Дайера зазвучал зловеще. «Уходите прочь! Раз вы струсили, предоставьте теперь это мне. Он не сможет долго продержаться!»